Рассказ Бемолы. Иди, иди, отправляйся туда, где любовь соединяется с морем почитания. Вся грязь растворится на его прозрачном голубом дне. Я ничего больше не боюсь. Я не боюсь ни себя, ни других. Я вышла из огня. Пеплом стало то, что должно было сгореть, бессмертной же осталось. Я отдаюсь ему вся, такая, как есть. Всю вину я несу к ногам того, кто принял ее с величайшей скорбью. Сегодня вечером мы уедем в Калькутту. Душевные тревоги и смятения мешали мне до сих пор заняться укладкой вещей. Теперь я взялась за дело. Немного погодя, ко мне присоединился муж. «Нет», — запротестовал я, — «ты ведь обещал немного уснуть». «Я-то обещал, а сон слова не давал и даже не показался», — ответил он. «Так не годится, иди спать». «А разве ты справишься одна?» «Прекрасно справлюсь. Ты обходишься без меня и гордишься этим. Я же не могу обойтись без тебя и никак не могу уснуть». Муж занялся делами. Вошел слуга и сообщил, «Шандип Бабу просит доложить о себе». У меня не хватило сил спросить, кому он просил доложить. Свет небес мгновенно поблек для меня, как мгновенно свертывается стыдливая мимоза. «Пойдем, Бемола», — обратился ко мне муж, — «послушаем Шандипа Бабу. Ведь он уже попрощался с нами и вернулся, по-видимому, неспроста». Я пошла с мужем. Не ходить, по-моему, было еще хуже. В гостиной Шандип просматривал картины на стене. «Вы, наверное, думаете, почему я вернулся?» — обратился он к нам. «Дух не может уйти, пока не покончено с погребальным обрядом». Он вынул из-под чадора узелок и развязал его на столе. В нем были гинеи. «Не заблуждайся, Никхил. Не думай, что, попав к вам, я сразу стал честным. Шандип не из тех, кто, пуская слезу раскаяния и хныкая, возвращает 6000 рупий. Но Шандип не закончил фразы. Немного помолчав, он продолжал, глядя на меня. «Царица пчела, наконец-то и в безупречную жизнь Шандипа закралось одно «но». Каждый день, просыпаясь ночью, я борюсь с ним. Это не нечто пустое, неосязаемое, и мне не будет покоя, пока я не расплачусь с ним. Свое почитание я отдаю в руки этого все разрушающего «но». Как я не боролся с собой, мне стало очевидно, что на всем свете только у вас я ничего не смогу взять. Поэтому я смогу проститься с вами, богиня, только ничего не имея при себе. Возьмите это». Он вынул шкатулку с драгоценностями и, поставив ее на стол, торопливо направился к выходу. «Послушай, Шандип», — окликнул его муж. «Я не располагаю временем, Никхил», — отвечал он, останавливаясь в дверях. «Мусульмане, я узнал, решили похитить меня, как дорогостоящую вещь, и запрятать на своем кладбище. Я же хочу жить. Я спешу, потому что через 25 минут уходит поезд на север. Когда-нибудь мы закончим наш разговор при более благоприятных обстоятельствах. Послушай меня и тоже не задерживайся. Царица пчела, я приветствую вас, владычицу сердец, прекрасную царицу гибели». Шандип почти бегом направился к выходу. Я стояла неподвижно. Я никогда не могла себе представить, что так ничтожны наши гинеи и драгоценности. Несколько минут назад я была озабочена тем, что взять, куда все уложить. Теперь мне нужно было лишь как можно скорее уехать. Муж поднялся с кресла и, взяв меня за руку, медленно сказал, «У нас мало времени, надо покончить с делами». В комнату вошел Чандранатх Бабу. Увидев меня, он растерялся, потом, овладев собой, обратился ко мне. «Прости меня, ма, я пришел не для разговоров. Никхил, мусульмане волнуются, они собираются ограбить контору Харишкунду». «Этого, правда, я не боюсь, но я не могу наблюдать спокойно, как они издеваются над женщинами». «Сейчас иду», — ответил муж. «Что ты сможешь сделать один?» — воскликнул я, схватив его за руку. «Учитель, не позволяйте ему идти». «Ма, сейчас не время его останавливать». «Не беспокойся обо мне, Бемола», — сказал муж. В окно я увидела, как он вскочил на лошадь и подскакал. В руках у него не было никакого оружия. Вскоре в комнату вбежала Меджирани. «Что ты наделала, Чхуту? Какое несчастье! Зачем ты его отпустила?» «Скорее зови управляющего», — обратилась она к слуге. Меджирани никогда не появлялась перед управляющим. Сегодня же у нее исчез всякий стыд. Скорее пошлите гонца, чтобы вернуть Махараджу. Мы его долго уговаривали, — сказал управляющий. Он не вернется. Управляющий ушел, а Меджарани принялась бронить меня. Ведьма, губительница всего. Сама не умираешь, а деверь послала на гибель. День клонился к концу. За пышными ветвями дерева шаджана, которое росло у хлева, садилось солнце. Я и сейчас ясно вижу перед собой лучи этого заходящего багрового солнца. На юг и на север от него, словно распластанные крылья огромной птицы, тянулись облака. Казалось, сегодняшний день, вспыхнув ярким пламенем, мчится, чтобы пересечь океан тьмы. Сгустились сумерки. По временам откуда-то издалека докатывался шум. Пламя огня, горевшее вдали деревни, уносилось ввысь. Из домашнего храма доносились звуки гонга. Я знала, что Меджирани, сложив руки, молится там. Я же не могла оторваться от окна, выходившего на дорогу. Постепенно дорога, деревья, скошенные поля, разбросанные повсюду деревни, исчезли во мгле. Как глаз слепца глядел в небо огромный пруд. Башня с левой стороны дома устремилась вверх, как бы высматривая кого-то. Ночные звуки так разнообразны. Где-то скрипнет ветка, и чудится чей-то стремительный бег. Хлопнет ветром дверь, и будто над головой разверзлось небо. Иногда у края дороги вспыхнет свет и исчезнет. Послышался топот лошадей, и группа всадников выехала из ворот. Только моя смерть может унести все несчастья. До тех пор, пока я живу, они со всех сторон будут сыпаться на нашу семью. Я вспомнила о пистолете, но не могла отойти от окна и пойти за ним. Ноги не слушались меня. Я ждала свою судьбу. В доме пробило 10 часов. Вскоре я увидела на улице толпу и множество огней. В темноте толпа походила на огромную черную змею, которая, извиваясь, медленно ползла к воротам. Услыхав шум, управляющий бросился к воротам и испуганным голосом спросил подскакавшего всадника: «Какие новости, Джотадатхор?» «Неважный», — последовал ответ. Слова Джотадатхора я хорошо слышала сверху. Затем он что-то прошептал. Я не расслышала. В калитку внесли паланкин, а за ним носилки. Рядом с паланкином шел доктор Мадхур. «Каково ваше мнение?» — спросил управляющий. «Ничего пока не известно. Серьезное ранение в голову. А Омулобабу?» Пуля попала ему в сердце, и он умер на месте. Конец книги. Запись произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Москва. Декабрь 1976 года. Редактор Серовская. Читала Лускова.